Дерлин, султанат Сулим. Дом купца Лилхана. «Все-таки, уважаемый Лилхан, все удачно сложилось с этим мальчишкой», — сказал купец и отхлебнул из пиалы чай. «Ай, уважаемый Сурим, какой там удачно!» — расстроенно махнул рукой Лилхан. «Очень неплохо сложилось, даже хорошо, но неудачно. Я так рассчитывал, что удастся привлечь Дарта к нашему делу». «Ну-ну, Лилхан, не расстраивайся», — добродушно рассмеялся Таршен. «Мы тоже немало огорчены тем, что не удалось заманить мальчишку в наше дело. Однако на все воля богов. Удовольствуемся и той пользой, что есть». «Придется», — вздохнул Лилхан. «Хоть и жаль, что так вышло, ведь польза от него была бы несомненна». «Так и я и не спорю», — развел руки Таршен. «Польза была бы». Мальчишка и впрямь оказался расторопным и везучим. «Да, разбойников он сильно потрепал», — задумчиво вертя в руке кусочек печенья, сказал Фушкет. «А мы-то думали, что только из-за того, что мальчишка рассказал о засаде, Дарт смог Палама схватить. Думали, это случайность. А оказалось, Дарт совсем непрост. Столько разбойников перебить не всякому боевому магу удается». «Да», — кивнул Лилхан, — «Дарт мог оказаться очень ценным помощником». «Ай, уважаемый Лилхан», — усмехнулся Таршен, — «не гневи богов. Сам посуди. Палама Дарт нам помог устранить? Помог. А ведь этот пес мог нам немало неприятностей причинить после того, как оказалось, что в последнем караване, на который мы его навели, гораздо больше охраны и маг совсем не тот, на кого указали. Значит, Дарт уже нам немалую пользу принес. Награду ему выдали». «Так почти сразу все денежки мы вернули, продав всем заинтересовавшимся сведения об одиноком ученике мага, перевозящем драгоценности. Убытков, значит, мы не понесли никаких. Да и еще изрядно поубавили поголовье разбойников в Сулиме». «Все верно», — поддержал его Сулим. «Кругом одна выгода для нас выходит». «Самое главное, что сгинул парень», — высказался Фушкет. «Если он таким сильным магом оказался, то, пожалуй, мог с помощью магии выйти на наших людей, а через них и на нас. Очень нехорошо бы вышло, если бы он на нас отыграться решил». «Очень верно, говоришь, уважаемый Фушкет», — согласился Таршен. «Нам такие проблемы ни к чему». «Верно», — сказал Сурим. «Нет человека, нет проблемы». «Господин Лилхан», — обратился к хозяину, заглянувший в комнату слуга, — «вам подарок передали». «Что за подарок?» — удивился купец. «Вот, господин», — показал слуга лакированную шкатулку из черного дерева. «А кто подарок передал?» — спросил Лилхан. «Какой-то мальчишка», — ответил слуга. «Сказал вам подарок». «Давай сюда», — велел заинтересовавшийся Лилхан. Слуга поставил шкатулку на столик возле хозяина и вышел. «Похоже, уважаемый Лилхан обзавелся поклонницей», — усмехнулся Таршен. «Причем настолько богатый, что она ему подарки дарит, а не он ей». Лилхан рассмеялся и открыл шкатулку. Закашлявшись, он прохрипел: «Что? Что это такое?» Уставившись на лежащих в усланной черным бархатом шкатулке четырех дохлых крыс, купцы притихли. К вечеру мне, видимо, удалось выскользнуть из контролируемой варгами местности. Ни патрулей, ни стражников на дороге я больше не увидел и повеселел. В каком-то селе я приобрел еще одну лошадь, что позволило мне, не останавливаясь на ночевку, скакать до самого рассвета. Несмотря на морок, искать таверну или постоялый двор, чтобы выспаться, я не решился. Все-таки я не девушка и могу себя чем-нибудь выдать. Не стоит мягкая постель возможного риска. К тому же лето на дворе, и можно прекрасно выспаться и на траве. Присмотрев в полумиле от дороги овраг, я направился туда. Спустившись в низину, отпустил лошадей пастись и завалился спать. Как оказалось, я переоценил прелести сна на природе и ближе к полудню проснулся от того, что стало очень жарко. Так и не отдохнув толком, я поел и поехал дальше. В трех милях от оврага мне попался ручей. Набрав воды и напоив лошадей, я немного пришел в себя после тяжелого сна, не принесшего обычной бодрости. Под вечер я решил нормально отдохнуть и устроился на окраине леса. Сторожевая сеть позволяла мне контролировать прилегающую местность после ужина, и, создав ее, я завалился спать. Ночь прошла спокойно, и меня никто не потревожил. Вымотавшись за время охоты, я проснулся, лишь когда солнце поднялось достаточно высоко. За время отдыха растраченная мной собственная энергия полностью восстановилась, и я направил часть ее в закрома защитного амулета. Конечно, это не очень-то сильно увеличит запасы амулета, но может эта капля стать решающей в возможном столкновении с врагом. Сейчас лучше не пренебрегать и такой малостью. Да и собственная энергия постоянно восполняется. Если я не буду ее использовать, то вскоре, достигнув предела насыщения, скорость восстановления значительно снизится. А это мне не нужно. Ведь постоянный расход энергии телом позволяет развивать скорость ее восполнения, что очень и очень важно для мага, особенно попадающего в постоянные переделки. Благодаря карте мне удалось выбрать достаточно удачный маршрут, и через 7 дней я добрался до перевала, по которому проходила граница между Эллорией и Империей. Варги меня так и не потревожили никакими погонями, и вполне довольный, что выбрался из страны, где эти зверюги никакого покоя не дают, я отправился в Карлов. В городе я приобрел одежду взамен той, что мне купила Кара, и снял себе комнату на постоялом дворе. В комнате я решил избавиться от морока, изрядно нервировавшего меня тем, что большая часть встречных мужчин посматривала на меня с определенным интересом, а красивые девушки, которых с удовольствием разглядывал я, удирали от меня, как от чумы. Пора уже становиться самим собой, не отыскать уже варгам моих следов. Решил только напоследок посмотреть в зеркало, чтобы понять, как я выгляжу. Кольцо-то я выкидывать не буду. Вдруг морок еще понадобится. Увидев в зеркале девушку, очень похожую на Мэри, я расхохотался. Похоже, Кара решила повеселиться и попросила мага создать морок, подходящий под описание. Убрав кольцо и серьги в кошель, я озаботился из-за того, что денег осталось совсем немного, и на восстановление запасов энергии меча и защитного амулета наличности определенно не хватало. Чуток поразмыслив, решил навестить Сатора и Гамида и предложить им изъятые у Палама драгоценности. Конечно, можно было бы денег с чековой книжки снять, вот только нет здесь отделения денежного дома Нарро. Пока не попаду в столицу, чековая книжка – бесполезный груз, а не источник денег. Сатора дома не оказалось, отправился куда-то с грузом, и переговоры пришлось вести с Гамидом. Выпив с купцом пару бокалов вина и поболтав, я рассказал ему о своем деле. Немного поторговавшись, мы пришли к согласию, и вскоре мой кошель пополнился 9 десятками золотых. Довольные сделкой, мы побеседовали еще немного. Воспользовавшись подвернувшейся возможностью, я расспросил Гамида о том, насколько опасны поездки с грузом, часто ли попадаются большие банды разбойников и какие самые опасные места он знает. Объяснив свой интерес тем, что подумываю заняться охраной караванов, я добился того, что купец охотно рассказал мне все нужное. Простившись с Гамидом, я пообещал ему, что если начну задуманное дело, обязательно возьмусь охранять их караваны. Получив возможность оплатить услуги мага, восполнять запасы энергии я так и не стал, а лишь восстановил морок на мече. Ведь маловероятно, что я буду с боями пробираться до Тарина, а там можно будет с Савором о пополнении запасов договориться. Очень уж не хочется несколько дней в Карлове сидеть. В Тарине куда как интереснее можно время провести, да и не так опасно остаться без основного оружия и защиты. К тому же после той охоты, что на меня в Сулиме устроили, совсем не хочется показывать свою состоятельность, пусть даже и магу. Приняв такое решение, я не стал задерживаться в Карлове и на следующее же утро выехал из города и отправился в Тарин. не встретив на своем пути никаких опасностей, спустя 5 дней неспешной скачки я добрался до Торино. Уже предвкушая встречу со Стоуном и Савором, я поторопил коней, когда увидел город».